«Сейчас завизжит», — брезгливо подумал он. Но закричала та молодая русская женщина, которую он сам приволок в автобус. А девчонка вдруг тихо спросила: «Вы меня сожжете сейчас?» Это его потрясло настолько, что он ударил ее второй раз, уже довольно сильно, и не для израильтян, а потому что впал в бешенство и сам сорвался на крик. «Дура!» — закричал он, — «сумасшедшая дура!» Он осекся, поймав на себе удивленный взгляд одного из бойцов. Таким они его не привыкли видеть, нужно было взять себя в руки. Он оставил странную девчонку и больше старался с детьми не общаться. Но куда было спрятаться от их глаз? Это бесило его все больше. Время между тем уже перевалило за полночь, они провели вместе уже почти сутки. Сорвавшись с места, автобус, не сбавляя скорости, мчался, как мне казалось, по свежевспаханному полю или по иной сильно пересеченной местности. Меня швыряло в узком проходе между креслами из стороны в сторону, подбрасывая на каждой ухабе и кочке. Болела разбитая при ударе спину переднего кресла скула и ныл в затылок, видимо, человек в маске, оставил на нем весомый след своего кованого ботинка. Встать я не пыталась, опасаясь следующего удара или чего похуже. Собственно, все это происходило по-прежнему вроде бы и не со мной, а в каком-то известном боевике. Я словно отматывала его кровавые кадры назад на несуществующем видеомагнитофоне, и перед глазами моими то и дело возникала щуплая фигурка Бориса, прошитая при падении автоматной очередью. В то же время боль и тряска были совершенно реальными, и сознание мое медленно начинало воссоединяться со своей отстраненной половиной. Было очевидно, что я оказалась в руках террористов. Что же с того, что успел рассказать мне мой несчастный гид? Да и, в общем-то, из общеизвестных фактов можно было сделать вывод, что этого, если не следовало, то вполне вероятно можно было ожидать. Нельзя было сказать, что я сильно была испугана или потрясена случившимся. Возможно, здесь сказывалось само время, в котором я жила, и то, что постоянно происходило в моей стране, где выстрелы, убийства, заложники и бомбы — все это были слова из ежедневных сводок новостей, поэтому шока я не испытала. Но было еще и другое. В тот момент, когда резкое торможение нашей машины бросило меня лицом вперед, мне показалось, что кто-то схватил меня за шиворот и сильно тряхнул, и эта встряска словно что-то развернула во мне в обратную сторону. Улетучилось восторженное ожидание чуда и светлой надежды на что-то лучшее, что непременно ждет меня впереди, и ко мне вернулась сонная, тупая апатия. Наверное, в это трудно и почти невозможно поверить, но сейчас мне становилось опять все равно. Все равно, что случится со мной. Все равно, кто эти люди, захватившие меня. Все равно, что и от кого они потребуют. Все равно, что могут разойтись швы на лице и на теле. Все равно, что болела скула и затылок. Это все равно затягивала меня, как воронка зыбучих песков в коварной пустыне, медленно, неотвратимо, однако не затянула еще вовсе. Сознание мое, уже отравленное впрыснутым наркотиком безразличия, еще слабо сопротивлялось, оно и воскрешало перед глазами сцену гибели Бориса, цепляясь за нее, как за соломинку. Об этом я еще не могла подумать. Все равно. Оно подкидывало мне вопросы, словно не давая разуму заснуть. Странной была, например, русская.